Глава десятая. «Садись на кровать с другой стороны», — приказала Карен. «Быстро!» Перепуганный выстрелами, Хикки присел на окровавленное одеяло, и она застыла у двери. «Возьми», — велела она, показывая на лежащую на столе радиорубку. «Кому звонить?» «Возьми трубку, тебе говорят». Джо послушался, но холодный блеск его глаз заставлял Карен держать палец на курке. «Звони моему мужу в отель». «Слушай, ты совершаешь большую ошибку». Подняв револьвер, Карен прицелилась прямо в побледневшее от страха лицо, а потом спросила дочку. «Эбби, ты уже на улице?» «Да». «Отлично, а теперь спрячься». Трубку пришлось положить на плечо, зато, удерживая в правой руке револьвер, левой можно будет взять радиотелефон у Хикки. В принципе, аппарат, на который звонила девочка, обслуживал две линии параллельно. Но разве перепуганную малышку поставишь на удержание? Рядом кусты есть? Угу, они такие колючие. В них и спрячешься. Я звоню папе, мы с ним быстро все уладим и заберем тебя. Только не отсоединяйся, ладно? Ладно. Дозвонился Уиллу? Спросила она у Хикки, а тот поднял руки, будто предлагая мировую. Я умираю от кровопотери. Может, сначала ногу зашьешь? Чем быстрее я поговорю с Уиллом, тем меньше крови потеряешь. Набрав номер отеля, Хикки попросил «Люкс 28021». «Кинь трубку на кровать». Джо повиновался, и ловко, поймав ее левой рукой, Карен услышала длинный гудок. «Алло», — ответил женский голос. «Позови доктора Дженнингса». «А кто это?» «Миссис Дженнингс, не позовешь?» Прострелю твоему благоверному голову. На секунду повисла гробовая тишина, а потом женщина пришла в себя. «Не посмеешь, у нас твоя малышка». «Солнце, у твоего муженька артериальное кровотечение, так что давай, шевелись». Послышался шорох, а потом изумленный голос Уилла. «Карен?» «Уилл, слава богу! Что происходит? Эбби в порядке? Она свободна, то есть... свободна?» Сбежала от человека, что ее сторожил, и прячется в лесу. Эбби сейчас на связи, у нее сотовый. Боже, а где этот охранник? Ищет ее. Эбби в каких-то колючках притаилась. А Джо где? У меня на мушке. Страшно, хочется прострелить его чертову башку. Карен, не надо. Знаю, но что нам делать? Если позвоним в полицию, они смогут отследить, откуда звонит Эбби. Смогут ее найти? Но вообще-то отследить сотовый несложно. Но если она за городом, тогда вряд ли. Кто знает, может, без вышек, зданий и машин ничего не получится. По-твоему, как далеко она от Джексона? Да примерно в часе езды, ну, может, чуть меньше. Ничего не получится, — вставил Хикки. Значит, километров 95. Не получится, — не унимался Джо. То, что вы задумали, не получится. «Заткнись!» — рявкнула Карен. «Что такое?» «Хикки утверждает, что мы не сможем отследить звонок». «Да пошел он!» «Слушай, я хорошо знаю хозяина Селстара. Я желчный пузырь его жене оперировал, а потом на турнире по гольфу с ним играл». «Так позвони ему, он точно скажет». «Нужно выяснить, у кого из операторов обслуживается Хикки и его сообщники. Селстар — крупнейший из них». Судя по всему, его эти мерзавцы и выбрали, чтобы поменьше внимания привлекать. Забери у этого мерзавца телефон. Карен махнула револьвером в сторону нагрудного кармана Джо. «Дай мне сотовый». «Зачем?» «Затем, чтобы тебя не прибило. Давай, не испытывай терпения». Вытащив маленькую Нокию, Хикки швырнул на кровать. «Есть», — объявила Уиллу Карен. «Ну так». «Набери». «Стоп, а телефон подключен?» Подцепив стволом крышку, Карен открыла аппарат. Дисплей не светился. «Нет, отключен». «Черт! Нажми звездочку 811 и слушай, кто ответил». «Уже набираю». «Мама?» — позвала в другой трубке Эбби. «Секунду, милая, я с папой разговариваю». Указательным пальцем Карен нажала на красную кнопку, затем набрала номер. С другой стороны кровати за ней с удивлением следил Хикки.

Ты думаешь, он убьет ее, если Джо прикажет?» Карен вспомнилась огромная фигура и неподдельный страх, мелькнувший в глазах Хьюи, когда она вручила сумку-холодильник и умоляла не трогать девочку. «Не трогать твою девочку?» — эхом отозвался великан, как будто подобная мысль ему и в голову не приходила. Но кто знает, что действительно у него на уме. Он не способен обидеть Эбби, и сама мысль об этом приводит его в шок. Или он настолько тупой, что повторяет все, что ему скажут? Измученная, сбитая с толку мать прикрыла трубку стационарного телефона. Трудно сказать. Хьюи огромный, откровенно слабоумный, и, по словам Хикки, бесится, когда от него убегают дети. Похоже, настрадался в свое время. А Эбби только что от него сбежала. Боже, думаешь, она сможет прятаться до утра или на дорогу выйти? Уилл, этот домик посреди леса. «Ты ведь оставила ей инсулин?» «Да, подожди». Карен прильнула к другой трубке. «Эбби, у тебя сумка с собой?» «Та, что я мистеру Хьюи оставила». «Нет, я брала ее, когда первый раз убегала, но потом вернулась за телефоном и забыла». «Ничего страшного, милая, все равно ты молодец. Я сейчас с папой разговариваю». «А вы за мной приедете?» «Да, мы как раз об этом говорим. Где мистер Хьюи?» «У Феррисов до сих пор автоответчик», — пожаловался Уилл. «Не знаю, он перестал кричать», — отозвалась малышка. У Карен мурашки по спине побежали. «Сиди тихо, детка». Она снова прикрыла трубку рукой. «Уилл, у нее нет инсулина, а если бы и был, Эбби не умеет делать уколы». «Ну, при необходимости справиться. Проблема только в том, чтобы вовремя эту необходимость почувствовала». «Уилл, ей всего 5. У нас есть другие варианты». «Лишь один. Эбби сдается, а мы полагаемся на слово Хикки». Карен взглянула на сидящего на окровавленном одеяле Джо. Глаза холодно блестят, нога кровоточит, на плече грубая татуировка. «Нет-нет, нужно сделать все возможное и спасти ее прямо сейчас. Дай мне телефон», — снова потребовал Хикки. Уже в который раз трубка полетела на окровавленное одеяло. «Док, хочу рассказать небольшую историю. Мы с Хьюи, двоюродные братья, выросли в разных штатах, хотя наши матери были родными сестрами. Обе вышли замуж за редкостных ублюдков. Его папаша был ублюдком бросающим, а мой — дерущимся. После смерти младшей сестренки Хьюи пришлось перебраться к нам в Миссисипи. Здесь появились первые проблемы. Не в силах забыть Джо Эллен, он стал приставать к маленьким девочкам и колотить их родителей, если пробовали поднять шум. В трезвом виде мой папаша был просто золото. Жаль, только случалось это нечасто. И к Хьюи замечательно относился, но стоило напиться, донимал и называл никчемным нахлебником. А потом принимался за меня и колотил так, для поддержания тонуса. Карен хотела услышать реакцию Уилла, но если слишком долго не разговаривать с Эбби, перепуганная малышка просто не выдержит. Хоть бы муж дозвонился президенту Селстара. Так вот, однажды старик взялся охотиться. «И взял нас на охоту на оленей», — продолжал Хикки. «Хьюи, мы, конечно, оружие не доверяли, однако с собой брали всегда. Он мог за раз все трофеи домой приволочь. Помню, перелезал через высокий, оббитый проволокой забор. А мое ружье возьми и выстрели. Папаша был под парами и тут же начал орать. Мол, пуля в сантиметре от его щеки пролетела. Бросил ружье и поколотил прямо в лесу. Мне в ту пору было лет 13, а Хьюи на год меньше. Но по росту и силе он ничуть не уступал взрослым. Отец орал, пока не начал хрипеть. Потом решил передохнуть. Но только я двинулся за ружьем, тут же преградил дорогу. Глоток из фляжки и ор с побоями продолжались. Хьюи так смешно скривился, медленно подошел к папаше и вывернул руки. Без особых усилий. Раз, будто дерево обнял. Вывернул и держит. А папаша бесится, мол, вырвусь, убью обоих. Я поднял ружье и прицелился, потому что понимал, старик не шутит. Чтобы не попасть в Хьюи, Стрелять пришлось бы прямой наводкой в голову, но такая рана выглядит не слишком естественно. Потом проблем не оберешься. Карен зажала ладонью трубку. Эта история явно не для ушей Эбби. Хьюи тогда перепугался и говорит: «Джои, я просто хотел, чтобы он перестал тебя бить. Пожалуйста, не делай ничего плохого». А я ответил: «Он никогда не перестанет. Никогда, до самой смерти. Убей его, остолоп, и покончим с этим. Мы с тобой кровные братья, так что ты должен меня слушаться». Парень на минуту задумался, а потом, словно младенца, поднял папашу на руки, подтащил к утесу, аккуратно так положил и бил головой о камень, пока он не перестал шевелиться. Тело Хьюи отнес к обрыву и под моим чутким руководством сбросил на прибрежные скалы. Получилось так, будто папаша сам по пьяни свалился. Крепко зажмурившись, Карен горячо молилась о спасении Эбби. «Видишь, док, Хьюи не хотел этого делать, но сделал. И твою девочку обижать не захочет, но стоит мне сказать, обязательно обидит. Да он без любимого брата Джои не то что жить, дышать не может. И если поймет, что из-за маленькой принцессы меня отправят в газовую камеру, прибьет как папаша». На секунду оторвавшись от телефона, Хикки игриво подмигнул Карен. «Шейку Эбби он свернет, не задумываясь. Ему это, что фарфоровую вазу разбить». Выслушав ответ Уилла, Джо с довольной улыбкой положил трубку на кровать. «Так что же нам делать?» — спросила мужа Карен. Пока Хикки бахвалился, я позвонил в офис Селстара и попытался выяснить, где сейчас Феррис. Пришлось внеурочный осмотр его жене придумать. В отделе безопасности сказали, что он должен быть дома. «Так там по-прежнему автоответчик». «Да, но рано или поздно дозвонюсь. Кто-нибудь все равно проснется. Слушай, мне бы с Эбби поговорить. Только и мечтаю ее голосок услышать. Попробуй поднести трубки друг к другу». Холодное дуло ткнулось Хикки в лицо. «Ну, садись на пол, к стене». «Что?» «Садись, я сказала». Джо отступил к стене и, сжимая обеими руками распоротое бедро, сполз на пол. Положив револьвер на одеяло, Карен развернула радиотелефон и прижала к трубке стационарного телефона. «Малышка!» — голос Уилла звучал, как транзисторный приемник. «Это папа. Ты в порядке?» Услышав, как всхлипывает Эбби, Карен захотела прострелить Хикки голову. «Солнышко, я скоро за тобой приеду», — проговорил отец. «А сейчас тебе нужно прятаться, совсем как в лагере Покахонтас, помнишь? Это такая новая игра. Потерпи немного, папа за тобой приедет. Ты меня слышишь?» «Да», — несчастным голосом отозвалась девочка. «Эбби, скажи, случалось хоть раз такое, чтобы тебе была нужна помощь, а я не приходил?» «Нет, и на этот раз не будет. На Библии клянусь». «Ты не имеешь права клясться на Библии». «Ну...» «В особо важных случаях имею. Детка, я скоро за тобой приеду. И когда будет очень страшно, помни, к тебе спешит папа». «Ладно. А сейчас дай маму. Детка, я тебя люблю». «Пожалуйста, папочка, поскорее». Карен развела трубки. «Уилл, Эбби лучше бы на время отключить телефон, не то зарядка сядет. Но без поддержки ее тоже страшно оставлять. Успокой ее как-нибудь, я делаю все, что могу. Пожалуйста, Уилл, скорее». Застыв посреди разбитой дороги, Хью Коттон смотрел в ночное небо. На душе было грустно, а глаза устали от темных, мрачных деревьев. Окружающий мир Хьюи воспринимал как огромную цветовую палитру. Один доктор заинтересовался и подробно об этом расспрашивал. Лес тоже цвет, у него даже запах зеленый. Ночью зеленого не видно, а вкус и запах чувствуется. У Джои два цвета. Иногда он казался белым, как ангел-хранитель, который парил над плечом Хьюи, или тенью следовал за ним, готовый прийти на помощь в нужный момент. А еще в двоюродном брате жил красный, словно наполненное темным соком семя. Время от времени оно набухало и взрывалось, кровавым морем заливая белизну. Когда Джои краснел, это означало «случилось» или «вот-вот случится что-то страшное». Когда Джои краснел, приходилось делать нехорошие вещи. Хьюи не хотел их делать. Зато так краснота уходила, совсем как кровь с замоченного белья. Иногда цвета исчезали, оставляя линяло-бурую тень, туман, как называл ее Хьюи, обрамляющую фигуры людей и предметы, словно дымка, которая вот-вот закроет цветной мир. Хьюи видел этот туман, когда стоял в очереди за гамбургерами, а люди за спиной шикали, мол, целый час соус выбирает. Парень или девушка за кассой превращались в крошечный шарик, а сделать заказ мешали бурно выражающие недовольство люди. Они говорили гадости, потому что за огромным некрасивым телом не видели душу, а только «начни объяснять» пугались, и бурый туман сгущался. Хуже всего было в школе. Изо всех сил Хьюи старался позабыть, как дразнили его одноклассники в Миссури. Старался, но не мог. Жестокие слова жили в душе, словно термиты в своих старого дома. Его дразнили, даже когда он стал таким сильным, что мог запросто одолеть старшеклассника. Дразнили и убегали, не давая возможности отплатить. И девочки дразнили. Тормоз, тормоз. Хьюи до сих пор снилось, как они убегают, а он не может догнать. Хотя одного старшеклассника он поймал. Отчасти поэтому и пришлось переехать в Миссисипи. Мама даже сестре не рассказала. Боялась, не примет племянника, если узнает. А вот брату Хьюи доверился, и Джон все понял. Сделав глубокий вдох, Хьюи опустил голову. Иногда людей он чуял так же, как животных. Некоторые пахли плохо, другие так себе. А Эбби, как полотенце, только что принесенное из дорогой прачечной. Такого чистого и свежего запаха Хьюи не встречал, а еще девочка сверкала. Словно сотканная из золота и серебра, она должна отражать лунный свет. Удивительно, как ее в темноте не видно. Может, ее укрыл туман? Он застилал глаза Хьюи с тех самых пор, как убежала малышка. Изо всех сил, стараясь не напугать, великан видел в зеленых глазах страх. Может, девочка ненарочно боится? Она ведь такая маленькая, головка меньше, чем кулак, а брат говорит, ей уже 6. «Эбби!» — нерешительно позвал Хьюи. Тишина. Вернувшись к старому дому, он прислушался и принюхался. Ничего. За черным входом маленький сарай. Запах свежего полотенца окутывал трактор, словно невидимая вуаль. Нагнувшись, Хьюи понюхал сиденье. Здесь только что была Эбби. Выбравшись из сарая, он всмотрелся в темную мозаику листвы. Ночью некоторые оттенки зеленого кажутся серыми, а древесные стволы — серебристо-черными. Обнимая дубовые ветви, лунный свет жемчужными каплями падал с листьев. Хьюи опустил глаза, давая им отдохнуть, а потом снова поднял. Этому трюку его научил Джои, когда на оленей охотились. Если не напрягаться, порой увидишь больше, чем когда специально стараешься. Так и получилось. Тупо глядя на сгущающиеся тени, он заметил в темноте желтоватый свет, но не яркий, как у светлячка. Сердце бешено заколотилось. Хьюи всмотрелся в темноту, но желтый огонек исчез. Так, нужно снова расслабиться. Вот он, огонек. Мигнул и тут же исчез. Хьюи близко. Совсем близко. Огонек — это хорошо, однако вовсе не он заставлял слабый ум Хьюи работать с бешеной скоростью. Зеленый запах изменился. Метрах в 20 от сарая, в страшных душных кустах, притаилась Эбби, изо всех сил прижимая к груди сотовый. Толстые, узловатые ветви дубов не пропускали лунный свет, и кроме кустарника она ничего не видела. Вот бы сейчас в кабину трактора. Там тепло, сухо и нет колючих, царапающих ноги побегов. Где мистер Хьюи, она не знала. Вокруг столько разных звуков, что шагов точно не расслышать. Если бы не желтоватый огонек дисплея, девочка помчалась бы в лачугу. Окна светятся так приветливо, совсем как в родительском доме, если вечером смотреть на него из сада. В трубке послышался негромкий треск, и малышка испуганно прижала ее к уху. «Эбби!» — позвала мама. «Что?» — прошептала девочка. «Ты в порядке?» «Кажется, да». «А где мистер Хьюи?» «Не знаю». «Не слышишь его?» «Он перестал кричать. Может быть, ушел?» «Может быть, но точно мы не знаем, так что пока прячься. Я на коленках сижу». «Вот и молодец. Папа сейчас звонит одному дяде, который поможет тебя найти. Знаешь, как он это сделает?» «Нет». «Сотовый похож на радио. Пока включен, полиция тебя слышит. Это все равно, что если бы ты стояла и кричала: «Мама, мама!» «Так хочешь, я встану и закричу, голос у меня громкий?» «Нет-нет, милая, не надо. Телефон сам за тебя кричит. Только люди его не слышат, а компьютер слышит». «Как охотничья собака свист?» «Точно. А сейчас...» «Подожди секунду, милая, со мной хочет поговорить папа». «Ладно». Эбби даже больно стало, так сильно она прижала к уху трубку. Очень хотелось услышать снова папин голос. Хики по-прежнему сидел у стены. Несмотря на боль, решимости не убавилось, и он смотрел на Карен, как гиена, в любую минуту готовая броситься в атаку. «Ты как, собираешься меня штопать?» — спросил он, поднимая окровавленные ладони. «Еще не решила». «Никакого результата», — расстроенно признался Уилл. «Чертов автоответчик включается. Абсурд. До хозяина сотовой службы не дозвониться. А если в полицию позвонить или в ФБР?» «Не стоит рисковать. Не дай бог Хьюи». «Мама», — позвала в другой трубке Эбби. «В чем дело, детка?» «Кажется, я что-то слышала». У Карен чуть сердце не перевернулось. «Тише, милая, тише. Что ты слышала?» «Не знаю». Голосок дочки протянулся, как тоненькая ниточка, через бездонную пропасть страха. «Вы скоро приедете?» «Скоро. Шум сейчас слышно?» «Нет-нет, сейчас нет, но я боюсь, это опоссум». С колоссальным трудом Карен сдержала истерический смех. «Ну хорошо, если так. Опоссум тебя не обидит». «На прошлой неделе один кошку Кейт укусил». «Ну, тут совсем другое дело. А вдруг змея?» «Да нет, вряд ли», — заверила Карен, хотя у самой сердце ёкнуло. «Змеи сейчас спят». «Да нет, змеи ночью охотятся. Я по телеку видела». «О, боже!» «Это в других странах, Индии. У них там кобры водятся, а у нас кобр нет». «Да, а наши змеи ночью спят». «Мам, я снова что-то слышала», — прошелестела Эбби, — «будто кто-то крадется». Карен подавила приступ паники. «Сиди тихо, Эбби, не разговаривай». «Но мне гораздо лучше, когда мы разговариваем». «Знаю, милая. Мама!» За два чуть слышных слога безотчетный страх малышки передался матери. Карен сжала трубку так, что пальцы посинели. «Эбби, ну скажи что-нибудь». Тишина, громкое сопение. Карен поняла, что случилось. До смерти перепуганная Эбби сидит в темноте, боясь пошевелиться. Хьюи приближается. Моля Бога, чтобы дочка ее услышала, она зашептала. «Я с тобой, милая, не бойся. Сиди тихо, все будет хорошо. Помни, что сказал папа». Каждая клеточка Карен обратилась вслух. Задыхаясь от страха и волнения, она уловила тихий всхлип. Наверняка Эбби всеми силами старалась его сдержать. Страшно хотелось утешить и подбодрить девочку. Но тут в трубке раздался хруст ломающихся веток и истошный крик. «Похоже, я тебя нашел», — громко объявил Хьюи. Материнское сердце покрылось толстой коркой льда. «Эбби!» «Я увидел свет!» — радостно объявил гигант. «Зачем ты убежала, Эбби?» «Эбби!» «Что случилось?» — закричал в другое ухо Уилл. «Джой?» — позвал Хьюи. «Отпусти мою дочку!» — потребовала Карен и уже гораздо менее уверенно добавила. «Пожалуйста!» «Где Джой?» «Так-так». Хики прижал к ковру окровавленные ладони и медленно поднялся. «А положение-то, похоже, изменилось». Схватив револьвер, женщина прицелилась в грудь своему мучителю. «Скажи ему, пусть передаст трубку Эбби». В глазах Джо не было ни капли страха. «Если выстрелишь, девчонке точно не жить. Дай-ка мне телефон». «А ну назад». Оттолкнув револьвер, Хики отвесил ей пощечину и вырвал из рук телефон. «Хьюи, это Джои. Услышишь выстрел? Души это отродье. Команды не жди. Ее не будет, и меня тоже. Эта сука всю ногу мне изрезала, убить хотела». Выслушав ответ брата, Хики даже в лице переменился. «Чертов тормоз! Я отдаю приказы, ты исполняешь, и точка, никаких вариантов!» Схватив Карен за запястье, он выкручивал его до тех пор, пока револьвер не выпал из безвольных пальцев. Джо тут же его поднял. «Свяжи девчонку! Пасть кляпом заткни! Все, пока, я перезвоню!» Карен неожиданно взорвалась. Бросившись на Хики, она хотела выцарапать ему глаза, но тут же получила кулаком в грудь. От сильного удара стало нечем дышать, ноги подкосились. Жадно ловя воздух ртом, Кара насела на пол, а Джо спокойно забрал телефон, на котором ждал Уилл, и начал издеваться. «Док, Хьюи нашел твою принцессу. Надеюсь, ты еще никому не дозвонился, потому что иначе крошка Эбби не доживет до второго класса. Успокойся. Думаю, теперь ты никакой финт не выкинешь. А дикая кошка, которую ты называешь женой, наконец возьмется за ум». «Пожалуйста», — умоляла Карен, с трудом поднимаясь на колени, «не позволяй ему связывать Эбби, не позволяй ее мучить, она ведь...» «Заткнись», — рявкнул Хикки, отложив радиорубку, «и давай ногой займись». Дыша, словно бегун после марафонской дистанции, Карен смотрела на похитителя. В темно-карих глазах танцевали искры белого пламени. «Я твой хозяин», — совершенно спокойно объявил Джо. «Надеюсь, дошло?» «Моя девочка должна вернуться домой живой и невредимой. Ради этого я готова на все». «Весьма разумный ответ, но вернемся к неотложным делам», — он показал на распоротую ногу. «Приступай». «Нельзя, нельзя сейчас думать об Эбби, иначе из рук все повалится». Опираясь на край кровати, Карен поднялась на ноги, подняла с пола щипцы и открыла черную сумку Уилла. «Никаких иголок», — запротестовал Хикки, глядя, как она достает ампулу, лидокаина и шприц. «Сама понимаешь, доверия тебе нет». «Как хочешь, но 40 стежков без анестезии, испытания не из легких, боль адская, сразу предупреждаю». «Но значит, тебе понравится», — заржал Джо. «Не волнуйся, крошка, мы с тобой потом за каждый стежок расквитаемся».